Глава 15. Граф де Сен-Термин. Ужин был превосходным, а ночь прошла еще лучше. А Жиро не стал возвращаться в казарму, то ли не желая беспокоить товарищей по общей спальне, то ли чтобы проводить своих друзей. На следующее утро в 6 часов у дверей гостиницы у фонаря остановилась двуколка. Госпожа Тейч заявила, что ее бедный малютка Шарль не настолько крепок, чтобы проделать 8 лье за один день, и, следовательно, она и старший сержант Ожеро проводят его до Бишвиллера, что составляло более 2/3 пути. Они пообедают в Бишвиллере, и поскольку от этого маленького городка до Ауэнхайма всего лишь 2,5 лье, Шарль проделает этот путь пешком. Как уже было сказано, в Ауэнхайме была расположена ставка главнокомандующего. По пути двуколка должна была подвести Жена к парижскому дилижансу, которому требовалось в ту пору 4 дня и 2 ночи, чтобы добраться из Страсбура до столицы. Госпожа Тейч и Ожеро уселись в глубине кареты, Шарль с Женом впереди. Соня занял место на скамье, и экипаж тронулся в путь. Двуколка, как было решено, остановилась на почтовой станции, где стоял дилижанс, уже запряженный и собиравшийся отправляться. Эжен покинул двуколку. Шарль, госпожа Тейч и сержант, не желавшие расставаться с ним до последнего мига, тоже сошли на землю вслед за ним. 5 минут спустя возница призвал пассажиров занять места, и Эжен расцеловал всех по очереди. Госпожа Тейч набивала ему карманы лепешками, Шарль со слезами пожимал его руку, а Жиро в сотый раз объяснял ему тайный прием, который он узнал от лучшего в Неаполе учителя фехтования. Наконец, им пришлось расстаться. Эжен скрылся в недрах необъятного экипажа, дверца закрылась, лошади тронулись. Из-за дверцы показался профиль Эжена и послышался крик «Прощайте!». Затем дилижанс стал удаляться по одной из улиц и вскоре скрылся из вида. Еще несколько мгновений слышался постепенно стихавший скрип колес, звон бубенчиков и щелканье бича кучера, а затем наступила тишина. Нет ничего печальнее расставания. Кажется, что те, кто не уехал, остались не по своей воле, а были брошены. Госпожа Тейч, Ожеро и Шарль грустно переглянулись. «Вот он и уехал», — сказал Шарль, утирая слезы. «И через 2 часа придет твой черед, бедный малютка Шарль», — промолвила гражданка Тейч. «Ба!» — вскричал Ожеро, не падавший духом. «Только гора с горой не встречаются, как гласит пословица, а человек с человеком еще встретятся». «Увы», — вздохнула госпожа Тейч, — «в пословице имеются в виду мужчины, а не женщины». Все снова сели в двуколку. Преодолев героический отпор Шарля, госпожа Тейч усадила его к себе на колени и принялась осыпать поцелуями, часть которых предназначалась уехавшему Эжену. Ожеро набил свою трубку табаком и закурил. Они разбудили Коклеса. За это время он успел заснуть, чтобы не совсем утратить свое право на прежнее прозвище. Двуколка отправилась в путь, но у ворот города маршрут был изменен. Стражник, у которого спросили, по какой дороге быстрее и легче можно добраться до Ауэнхайма, Бишвиллер или Воффендорф, ответил, что раздумывать тут нечего, путь в Бишвиллер пролегает по проселочной дороге, а Воффендорф ведет королевская дорога. Поэтому они избрали путь в Воффендорф. Эта прелестная дорога вьется вдоль берега Рейна, проезжая по ней, все время видишь острова разнообразнейшей формы посреди этой столь величественной полноводной реки. В Воффендорфе дорога подходит к ней совсем близко. Путники сделали короткий привал, чтобы дать передохнуть лошадям и узнать, где можно хорошо пообедать. Свежий утренний воздух и ветерок, стряхивавший со своих крыльев иней, пробудили у них аппетит. Их направили в Ровелер. Час спустя они остановились у гостиницы «Золотой лев» и спросили, какое расстояние отделяет Ровелер от Ауэнхайма. Между ними было всего лишь 3 лье. Это расстояние хороший ходок может проделать за 2 часа с четвертью. Шарль заявил, что не позволит провожать себя дальше. Ему и так будет стыдно, когда, придя к Пешегрю, он скажет, что прошел пешком лишь три льё. Что же будет, если его довезут до самого Ауэнхайма? Он просто сгорит со стыда. Возможно, будь госпожа Тейч одна, она стала бы настаивать, но старший сержант стремился остаться с ней наедине, имея на то, несомненно, веские основания, и поддержал Шарля. Часы показывали половину одиннадцатого. Они заказали завтрак и решили, что расстанутся в полдень. Мальчик продолжит путь в Ауэнхайм, а Пьер Ожеро, гражданка Тейч и Соня вернутся в Страсбург. Сначала завтрак проходил печально. Однако в характере старшего сержанта не было ни малейшей склонности к меланхолии, и мало-помалу рейнские и мозельские вина развеселили сотрапезников. Они выпили за продвижение Ожеро по службе, за доброе здоровье госпожи Тейч, которой нельзя было пожелать лучшего здоровья, чем сейчас, а также за благополучное возвращение Жена, за благоприятный исход процесса его отца и за будущее Шарля, после чего всеобщая грусть окончательно развеялась и уступила место беспредельной вере в провидение. Никто не верил больше ни в прежнего бога, разжалованного, ни в нового, только что назначенного. Всевышний был слишком старым, а верховное существо — слишком молодым. Провидение, о котором не подумали разрушители алтарей, заменило собой все и вся. Часы пробили полдень. Старший сержант первым поднялся из-за стола. «Слово честных людей — закон», — сказал он. «Мы решили, что простимся в полдень, и этот час настал. Впрочем, просидим мы вместе еще целый час и даже два, все равно придется расставаться. Сделаем же это немедленно. Ну, Шарль, мой мальчик, покажи, что ты мужчина». Шарль молча вскинул на плечи свой ранец, взял в одну руку дорожный посох, шляпу — в другую, поцеловал учителя фехтования, а затем госпожу Тейч, попытался поблагодарить ее, но от волнения слова застряли у него в горле. Он мог лишь прокричать ей «До свидания!», сунул в руку Коклеса 20-франковый ассигнат и устремился вперед, направляясь к большой дороге. Пройдя шагов 50, он обернулся, поскольку в этом месте улица делала поворот, и увидел, что гражданка Тейч и сержант Ажеро поднялись в номер второго этажа, окно которого выходило на Ауэнхаймскую дорогу. Опасаясь, что силы ее покинут, славная хозяйка гостиницы у фонаря опиралась на руку бравого сержанта. Другой рукой она махала Шарлю платком. Шарль достал из кармана носовой платок и помахал госпоже Тейч в ответ. Когда окно скрылось за поворотом, он вернулся назад, чтобы в последний раз махнуть своим друзьям на прощание. Однако окно уже было закрыто, и занавески были столь тщательно задернуты, что невозможно было разглядеть, находится госпожа Тейч и Ажеро еще в комнате или уже спустились вниз. Шарль тяжело вздохнул, ускорил шаг и вскоре вышел за пределы поселка. Стояла середина декабря, зима была суровой. В течение трех дней шел снег, что не было заметно в городе, так как он тут же таял. Но в пустынной сельской местности, где снег топчут лишь редкие прохожие, лежали целые сугробы, затвердевшие на 10-градусном морозе. Дорога искрилась. Казалось, что ночь расстелила у ног путников белый бархатный ковер, усыпанный серебристыми блестками. Деревья со свисающими с них сосульками напоминали гигантские хрустальные люстры. Птицы озабоченно облетали дороги в поисках привычной пищи, которую посылает им Бог, но за эти три дня все было засыпано снегом. Нахохлившись, они дрожали и казались вдвое толще обычного. Садясь на гибкие ветви или взлетая с них, птицы раскачивали ветви, и с них сыпался алмазный дождь. Шарль, ставший впоследствии столь восприимчивым к красоте природы и описывавший ее с таким неподражаемым мастерством, почувствовал, как его грусть развеялась на фоне живописных пейзажей. Впервые с гордостью ощутив себя свободным душой и телом, он входил с этим чувством в большой мир и шагал без устали, не разбирая дороги. Он уже проделал почти 3/4 пути, когда за ССНМом его догнал небольшой отряд пехотинцев численностью примерно в 20 человек. Во главе его, верхом, покуривая сигару, ехал капитан. Эти 20 человек шагали в две шеренги. Какой-то кавалерист, это было нетрудно определить по его сапогам со шпорами, шел, как и Шарль, посреди дороги. На нем был длинный до пят белый плащ. Его юное умное лицо, по-видимому, всегда хранило веселое и беззаботное выражение. Форменный головной убор юноши имел необычный для французской армии фасон. Увидев Шарля, шагавшего бок о бок с молодым человеком в белом плаще, капитан окинул его взглядом и, заметив, как он молод, доброжелательно обратился к мальчику. «Куда ты так спешишь, юный гражданин?» «Капитан», — ответил Шарль, сочтя своим долгом дать более пространное объяснение, чем требовалось. «Я иду из Страсбура в штаб гражданина Пишегрю Вауэнхайм, очень еще далеко до него». «Примерно 200 шагов», — откликнулся молодой человек в белом плаще. «Глядите, в конце этой обсаженной деревьями улицы, на которую мы только что вышли, начинаются первые дома Ауэнхайма». «Спасибо», — ответил Шарль, собираясь ускорить шаг. «Право, мой юный друг», — продолжал молодой человек в белом плаще, — «если вы не слишком спешите, вам следовало бы проделать этот путь вместе с нами, чтобы я успел расспросить вас о том, что нового в наших краях». «В каких краях, гражданин?» — спросил удивленный Шарль, впервые вглядываясь в это красивое, благородное лицо, слегка омраченное грустью. «Ну как же», — ответил тот, — «ведь вы из Бизансона или, по крайней мере, из Франш-Конте. Разве можно скрыть наш местный выговор? Я тоже из Франш-Конте и горжусь этим». Шарль задумался. Молодой человек, по выговору, узнавший, откуда он родом, пробудил в нем одно школьное воспоминание. «Ну, — спросил юноша, — разве вы хотели сохранить инкогнито?» «Отнюдь нет, гражданин, просто я вспомнил, что Теофраст, которого первоначально звали Тертамом и которого, как видно по его имени, жители Афин прозвали Красноречивым, прожил 50 лет в Афинах, но одна зеленщица тем не менее определила по его выговору, что он родом с острова Лесбос». «Вы образованный человек, сударь», — с улыбкой сказал молодой человек. «По нынешним временам это редкость». «Отнюдь нет, ибо я направляюсь к генералу Пишегрю, а он весьма образованный. Я стремлюсь поступить к нему в секретари, благодаря настоятельной рекомендации. А ты, гражданин, служишь в армии?» «Нет, не совсем». «Но ты, — спросил Шарль, — каким-то образом связан со штабом?» «Связан», — засмеялся юноша. «Прекрасно сказано. Только я не связан со штабом. Я связан с самим собой». «Послушайте», — продолжал Шарль, понизив голос. «Вы обращаетесь ко мне на «вы» и называете меня сударем во весь голос. Не боитесь ли вы лишиться из-за этого места?» «Ах, послушайте, капитан!» — со смехом вскричал молодой человек. «Этот юный гражданин опасается, как бы обращаясь к нему на «вы» и называя его сударем, я не навредил себе и не лишился места. Вы думаете, что кто-нибудь жаждет занять мое место? Я бы тут же уступил его, если бы такой человек нашелся». Капитан посмотрел на него с печальной улыбкой, пожав плечами, и Шарлю показалось, что он пробормотал: «Бедняга». «Скажите», — продолжал молодой человек в белом плаще, — «вы из Бизансона, ведь мы решили, что вы оттуда, не так ли?» «Я этого не скрываю», — отвечал Шарль. «Вы, должно быть, знаете там семейство Сен-Термин?» «Да, я знаю главу этого семейства, вдову, а муж ее был гильотинирован 8 месяцев тому назад». «Так оно и есть», — ответил молодой человек в плаще, поднимая глаза к небу. «У нее трое сыновей». «Да, трое сыновей. Пока еще трое», — пробормотал он со вздохом. «Старший, граф де Сен-Термин, эмигрировал, а два его младших брата остались, одному из них лет 20, а другому лет 14-15. «Благодарю вас. Как давно вы уехали из Бизансона?» «Еще и недели не прошло». «Значит, вы можете сообщить мне последние новости об этом семействе?» «Да, но они очень печальны. И все-таки расскажите». «Накануне моего отъезда мы с отцом присутствовали на похоронах графини». «Ах!» — воскликнул юноша, так как если бы ему нанесли неожиданный удар. «Значит, графиня умерла?» «Да». «Ах, тем лучше», — сказал он со вздохом, поднимая к небу глаза, и по его щекам скатились вниз две крупные слезы. «Что это значит, тем лучше?» — воскликнул Шарль. «Да», — ответил юноша, — «тем лучше, что она умерла от болезни, а не от горя, узнав, что ее сына расстреляли». «Как? Графа де Сен-Термина расстреляли?» «Еще нет, но скоро расстреляют». «Когда же?» «Когда мы дойдем до крепости Ауенхайм. Я думаю, что там обычно совершаются все казни». «Значит, граф де Сен-Термин находится в крепости Ауенхайм?» «Еще нет, но его туда ведут». «И его расстреляют?» «Как только я туда приду». «Стало быть, вам поручено его казнить?» «Нет, но я надеюсь, что мне позволят приказать открыть огонь. В такой милости не отказывают храброму солдату, взятому с оружием в руках, будь он даже иммигрантом». «О, Господи!» — вскричал Шарль, начиная догадываться, в чем дело. «Неужели?» «Именно так, мой юный друг. Вот почему я смеялся, когда вы советовали мне соблюдать осторожность, и вот почему я предлагал мое место тому, кто хотел бы его занять, ибо мне было не страшно его потерять. Как вы сказали, я связан». Поведя плечами, он приподнял плащ и показал мальчику скрученные чем-то кисти рук, связанных сзади. «Значит?» — вскричал Шарль, отпрянув от него в испуге. «Это вы?» «Граф де Сен-Термин, юноша, вы видите, что я был прав, когда говорил вам, что моей бедной матушке лучше было умереть». «О!» — воскликнул Шарль. «К счастью, — продолжал граф, стиснув зубы, — мои братья живы».